Глава 35. Огненный остров. Огненный остров был похож на конус. В его центре возвышалась очень ровная, покрытая зеленью гора, из которой курился дымок. Да и сам остров был круглый, как каравай. На волнах где-то в миле от берега покачивался корабль. У него были обвисшие паруса, и выглядел он унылым и брошенным, но на первый взгляд был совершенно цел, даже снасти не порваны. «Сердце севера», — прочитала зоркая Йенни. Да, вне всякого сомнения, это был корабль Армана, даже по названию это было абсолютно ясно. «Подплывем ближе», — предложил Макеша. «Я хочу знать, что внутри. Живых там, как я ощущаю, нет». Ловко, как белка, Ясинага вскарабкалась на борт. Мы с Макеши ждали. Она пробыла на корабле достаточно долго, спустилась невозмутимая, кажется, даже довольная. 11 трупов», — бодро отчиталась она. 5 белых, судя по остаткам одежды, 6 туземцев. В трюме вонища, все, что могло испортиться, сгнило. Фрукты там, провиант. Полно воды, но течи, кажется, нет. Каюты разграблены, посуда побита, мебель по большей части поломана. Все железные предметы вынесены, арсенал разворочен. При этом снасти целы, книги тоже, как ни странно. И знаете что? В капитанской каюте целый сундук с алмазами. Она раскрыла ладонь, в которой лежал крупный прозрачный камень. За один такой орешек в Нихоне можно купить дом с садом в столице, серьезно сказала она. Валарье баснословно богат, если он жив. «Почему они не разобрали корабль по досочкам?» — с недоумением спросила я. «Не сняли паруса и такелаж? Канаты, веревки, парусина здесь очень ценятся». «Скорее всего, они хотели его использовать», — усмехнулся Макеша. «Но что-то пошло не так. И это хорошо. Если выжило достаточное количество народа, мы поплывем обратно на сердце севера». «Оптимист и стратег. Я вот ни о ком, кроме Армана, и не думала». «Йенни, ты шиноби», — помолчав, сказал мужчина. «Наше тайное оружие. Мы пойдем вдвоем с Ивой. Ты останешься. Будешь наблюдать. Вмешаешься, когда сочтешь нужным». Она кивнула спокойно и собранно, завязывая волосы в хвост. «Будьте осторожны». «И ты». Они так смотрели друг на друга, что я невольно позавидовала. Смотрел ли на меня вот так Арман, полностью доверяя, с волнением и заботой? Кажется, ни разу. Когда плот шел уже вдоль берега, Ясинага гибкой лентой соскользнула с него. Мы остались вдвоем. Момент истины. Сегодня я узнаю, жив ли мой любимый мужчина. Нас, конечно, давно заметили. На берегу стояли высокие чернокожие люди с копьями и луками. Впервые острова направили на меня оружие. Так странно. Макеша махнул рукой повелительно, и сильный порыв ветра разметал этих вояк как щепки. Они попадали на колени, утыкаясь лбом в землю. Мне было их нисколько не жалко, учитывая рассказы Энрике. «Шаман! Шаман! Охо!» — послышалось со всех сторон. Крепко держа меня за руку, Макеша двинулся вперед к тропе, ведущей вглубь леса. Туземцы поспешно отползали с нашего пути. «Ты, главное, молчи», — шепнул он мне на нихонском. «Я попробую их запугать». Мы шли спокойно, медленно. Я старалась не вертеть головой, глядеть прямо, ибо на каждом кусте мне чудился туземец, в каждой ветке нацеленное на меня копье. Очень страшно. Меня могут убить в любой момент, и вряд ли Макеша сможет закрыть меня от роя стрел. Деревня местных ничем не отличалась от деревни Оохо. Те же дырявые хижины, та же площадь с котлами, только вот черепа и кости, украшающие местные дома, вызывают напряжение. А еще изможденные, худющие белые люди, которые сидят на пороге некоторых хижин. Один из них оплетает прутьями тыквенную баклажку. Другой что-то вырезает из дерева. Еще пару белых спин я увидела на огороде. «Живые», — выдохнул Макеша. «Хвала всем богам!» Нам навстречу выходит огромный чернокожий мужик в шелковой набедренной повязке, увешанный разноцветными бусинами. Оружия у него нет, да он сам оружие, с такими-то ручищами. Остальное племя ниже его на голову. Маленькая я вынуждена задрать голову, чтобы заглянуть туземцу в лицо. Это его явно забавляет. «Что тебе нужно, большой шаман?» С явной неохотой проявляет нечто похожее на дружелюбие вождь. «Мне? Ничего. А эта женщина пришла за своим мужем, по священному праву супруги. Она переплыла море, она оставила ребенка. Она искала и нашла. Ты должен вернуть ей мужа, согласно обычаям предков». «Ну и кто ее муж?» — спросил вождь хмуро. Вокруг уже толпились люди, в том числе и белые. Они вскочили, побросав работу, и теперь с безумной надеждой вглядывались в наши лица. «Капитан Валарье. Высокий, светловолосый и со шрамом на лице». Белые ахнули. Черные забормотали что-то странное. «А, этот! Самый бесполезный из рабов! Какой выкуп?» «Жив! Он жив! Боги, он жив! Жив! Жив!» Мне хотелось кричать и прыгать. Все-таки я сомневалась. «О выкупе мы поговорим после того, как ты приведешь нас к капитану. И накормишь. Что ж, идите за мной». И мы пошли. За деревней было небольшое поле. Там в земле копалось несколько человек, все белокожие и измученные рабы. «Слепец! За тобой пришли!» — зычно крикнул вождь. Один из работающих поднял голову. Лицо его было скрыто шляпой из листьев. Я никогда не узнала бы Армана в этом длинном и очень худом человеке. Загорелый дочерно, весь нелепо изломанный, осунувшийся. Но словно в грудь что-то толкнуло, и я бросилась к нему прямо по зеленым росткам чего-то явно культурного. Вцепилась в него. Громко, по-бабски голося, что-то кричала, ощупывала его ребра, снова выла и рыдала. Он вздрогнул всем телом, оцепенел, даже руки опустил. «Бред», — прошептал он, — «я сплю». «Нет, я тебя нашла. Это правда я, Ар». «Быть этого не может». «Ну, правда», — я засмеялась сквозь слезы. «Кто еще может отправиться на острова на твои поиски, любимый? Подумай сам». Он вдруг выдохнул и стиснул меня так крепко, что я задохнулась. «Ах, поверил!» Скинул шляпу, позволяя рассмотреть свое лицо. Худое, заросшее криво подстриженной бородой и с двумя мутными глазами. «Слеп. Твой глаз. Что с ним?» — испуганно прошептала я. «Не знаю. Меня сильно ударили по голове. Очнулся уже вот таким. Противен?» «Не говори глупостей. Пойдем, я тебя забираю». «А мы?» — еле слышно спросил какой-то незнакомый мне мужчина. «Мы сделаем все, что в наших силах», — выдавила из себя я. Обхватив мужа за талию, я повела его туда, где за нами наблюдали Макеша и вождь. «Мне нужно умыться», — тихо сказал Арман. «Потный, грязный, воняю. У меня там личная хижина». Он вдруг горько усмехнулся, а у меня голова закружилась. Осознание того, что он рядом, навалилось как камень. Стало трудно дышать. Грудь словно сдавила от волнения и страха. Потемнело на глазах. Если бы он ловко не подхватил меня на руки, я бы просто упала тут к его ногам. Пришла в себя я в одной из хижин. Села на ложе из листьев и сухой травы. Огляделась. Арман был рядом и гладил мою коленку. Уже умытый, с влажными волосами. Я снова разревелась, вцепившись в его руку. Он вздохнул, нашел пальцами мое лицо, утирая слезы ручьем, текущие из глаз. «Сумасшедшая!» — прошептал он. «Зачем, Ива? Зачем? Ты рисковала жизнью выпороть бы тебя! Дура, какая ты дура!» Губы говорили одно, а руки совсем другое. Руки ловко расшнуровывали ворот рубашки, касаясь кожи, очерчивали полукружие груди. Я всхлипнула, прильнула к нему. «Живой, живой!» — бормотала я, ловя его пальцы и целуя. «Я знала, я верила!» Он вдруг застыл, а потом буквально оторвал меня от себя и оттолкнул. «Ты сейчас сядешь на корабль и вернешься домой», — рыкнул он. «А я останусь тут. Всем скажешь, что я мертв. Вот». Он сорвал с шеи шнурок, на котором висел его фамильный железный перстень. «Отдашь матери. И будешь жить, как жила. Выйдешь замуж, родишь еще детей». Я прикрыла глаза и сосчитала до 10. «Нет, любимый, я больше не та Ива Шантор, которая до дрожи боялась тебе перечить. Я знаю теперь, чего я хочу. Не для того я переплыла через океан, чтобы вот так слушать этот бред. Слепой, хромой, увечный, без рук, без ног. Ты мне нужен, и я не отступлюсь». «Ива, ты меня поняла?» Арман склонил голову, словно что-то пытался рассмотреть в кромешной тьме, которая окружала его. «Поняла? Уплывай». И от того, что он снова решает за меня, что он попросту обесценивает все то, что я сделала, чтобы его найти, меня охватила жгучая злость. Сразу я вспомнила, как он забежал от меня в день рождения нашего сына, как мучил меня, когда узнал, что под маской Виро тоже была я. Как никогда не верил в меня. Злость, негодование, обида сконцентрировались в кончиках пальцев, и я сделала то, чего никогда не делала раньше. Даже думать об этом не смела. Я его с силой ударила по лицу. Ударила слепого человека да так, что голова мотнулась в сторону. «Никогда не смей решать за меня», — прошипела я. «Слышишь?» А большего я сказать не успела, хотя еще многое могла. Он просто сгробастал меня в объятия и жадно, агрессивно поцеловал. Наши зубы столкнулись, язык силой ворвался в мой рот. Я смогла только пикнуть. Арман навалился на меня всем телом, распластывая на подстилке. Большой, а я и забыла, какой он крупный. Хоть и крайне худой и измождённый, он был в полтора раза крупнее маленькой меня. И он прекрасно ориентировался даже без глаз. Колено вклинилось между моих ног, чуть приподнялось, прижимаясь к моей промежности. Я застонала ему в рот. «Хочу, хочу, хочу!» Худые острые пальцы сдернули с меня штаны и белье, до боли вмялись в ягодицы. Воспользовавшись небольшой свободой, я подалась бедрами навстречу его телу. Он не мог не чувствовать под пальцами мое возбуждение. Я хотела его. Немедленно, прямо сейчас. И он не обманул. В этот раз нет. Никакой нежности. Просто задрал свои лохмотья и вонзился разом во всю длину в истекающее соком лона. Большой, горячий. Слишком большой для меня, отвыкший от любви телесной. Я вскрикнула от боли, ударила его кулаком в плечо, и он замер на мгновение, позволяя мне привыкнуть. «Помедленнее ты, дикарь! Осторожнее!» Прежде я никогда не решилась бы сделать ему замечание. Но теперь слова сами собой вылетели изо рта. «Я не могу», — выдохнул он. «Хочу тебя, но постараюсь». Первое движение действительно было почти нежным. Длинным, медленным. Следующее чуть резче. Останавливается, тяжело дышит. Я обвиваю ногами его талию, цепляюсь за плечи. Ар мучительно стонет, прижимаясь к моему лбу своим мокрым от пота лбом. Я чувствую его еле сдерживаемое нетерпение, его дрожь. Виляю бедрами ему навстречу, позволяя. Я привыкла. Мне больше не больно. С глухим рыком Арт делает несколько грубых, резких движений внутри меня и неожиданно изливается. «Прости», — с неожиданным мягким смешком сообщает он. «У меня женщины почти год не было». «Бывает», — хмыкнула я. «Я удивлена, Ар. Ты хранил мне верность? Это так странно». «Ива, я же говорил, что брак для меня не пустяк. Я изменял тебе, это так, но только с Виро». Я зажмурилась, снова защипала глаза. Услышать такое — это словно... словно... А Арман, снимая меня с себя, продолжал ровно, спокойно и почти страшно. «Я думал о тебе все это время. Жалел, что так скверно себя вел. Ты одна была моим светом в этой тьме». Меня затрясло. «Люблю тебя», — говорил Арман, как-то ловко поднимая меня на ноги, разворачивая меня лицом к стене и избавляя от рубашки. «Прекрати реветь, все же живы. Прости, Иветта, прости». Я не понимала, за что он просит прощения. За прошлое или за то, что его мужественность опять раздвигает мои складочки, проникая внутрь. Пока осторожно, но первый же мой стон выпускает наружу зверя. Арман никогда не позволял себе такого, но теперь он рычит, сминает мое тело, кусает за плечи и нажимает между лопаток, заставляя изгибаться немыслимым образом. И он все еще большой для меня. Рука Армана скользит по животу, проникая между ног, а вторая предусмотрительно зажимает мне рот. Вовремя. Мое тело, не знавшее мужчины столько времени, вдруг начинает колотить дрожь. Ноги трясутся. Я отчаянно мычу ему в ладонь, почти теряя сознание от накатившей волны удовольствия. Я обмикаю, съезжая по стене. Руки саднит от трения о какую-то грубую опору. Арман не возражает против смены позы. Он приподнимает меня за бедра, ставя на четвереньки, и снова вбивается в мое тело. Теперь уже его ладонь не глушит стоны, которые я не могу сдерживать. Впервые мне плевать на все. Я почти рыдаю от слишком острых, болезненно приятных ощущений. Мужские руки мнут и тискают грудь, обхватывают живот, сжимают шею. Я вздрагиваю, уже не в силах ни сопротивляться, ни поддаваться навстречу его сильным яростным толчкам. Между грудями стекают капли пота, бедра мокрые, скользкие не то от его семени, не то от моего возбуждения. Очередной оргазм, его напрягшиеся руки и громкое «уф» почти не приносят удовольствия, только накрывают пеленой усталости. Голова кружится так сильно, что непонятно, лежу ли я или парю в воздухе, а может, снова началась качка. «Бедная моя девочка, я совсем тебя измучил», — шепчет Ар, а я распахиваю глаза, снова вспоминая, что это не сон, хватаю его за предплечье. Никуда больше его не отпущу.